Вы слухаеце радыё Свабода, з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Ці быў Менск да 1917 году багемным горадам? Пра гэта Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з культуролагам Сергеем Харэўскім. Пра настрой пісьменнікаў, многіх з якіх запісалі ў дармаеды, Міхась Скобла пагутарыў з Віктарам Касько. Гэтая перадача пазней на працягу гадзіны. Адкрывае праграму «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – беларуская айці-галіна, лідар або сярэднячок. Якую ролю адыгрываў у гэтай галіне кіраўнік парку высокіх тэхналогіяў Валер Цапкала і што азначае яго адстаўка? Ці чакае беларускую айці-галіну востры крызіс? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Александр Аўтушка-Сікорскі, саўладальнік кампаніі Ахетворкс Кірыла Голуб і заснавальнік парталу Тутбай Юрый Зісер. Вядзе перадачу Юрый Дракакруст. Вядомы беларускі айці-прадпрымальнік Дмітрый Гурскі апублікаваў у сваім фейсбуку пост, які стаў сапраўднай сенсацыяй. З ім горача спрачаліся, яго актыўна перадрукоўвалі, у тым ліку і СМІ. Калі коротка, то сэнс поста нічым такім асаблівым у сфере айці Беларусь не пераўзыходзіць іншыя краіны, не пераўзыходзіць дальніх, блізкіх суседзяў, ні па якіх параметрах. Ну, вось некалькі цытатаў з тэксту Гурскага. «Мы выраслі за 10 гадоў 20 разоў, Украіна таксама ў 20 разоў. В сусветным плане мы вельмі маленькія. 1 мільярд з больш чым 3,5 трыльёнаў даляраў сусветнага рынку – гэта сотыя долі працэнта. Шмат вялікіх софтверных кампаній перавышае ў разы штат усіх 160 кампаніяў беларускага парку высокіх тэхналогіяў. Можа, у нас IT дае вялікую долю ў ВУП? Да не. Да прыкладу, Эстонія, доля IT в ВУП 7%, удвая вышэй, чым у Беларусі. Можа, мы моцныя ў стартапах? Пра гэта шмат шуму пасля маскараду. У нас штук 50 стартапаў, напэўна, а ў Ізраілі з меншым насельніцтвам іх 6 тысяч. Наогул, у нас вельмі мала прадуктовых кампаній. Добра, што з варгеймінгам пашанцавала, а то нічога б не было, акрамя пары кампаніяў невялічкіх, напісаў Дмітрый Гурскі. Пры гэтым Гурскі зусім не адмаўляе наяўнасць дасягненняў беларускай айці-галіны, ну і ў прыватнасці ролі ў гэтым парку высокіх тэхналогіяў. Але паводле Гурскага, збольшага, няма ніякага такога беларускага айці-цуду. Краіна сярэднячок. Юры, вы ў свой час параўноўвалі Беларусь са Злучанымі Штатамі, з Ізраілем, прагназавалі ёй у хуткім часе трэцяе месца ў свеце пасля іх. Ну, вось за дадзеных з лічбаў Гурскага, ну, гэта трэцяе месца нават у перспектыве зусім ніяк не праглядаецца. А так вот, у чым вы згодны, а ў чым не згодны з Гурскім? З чым я согласен з Гурскім? То, што беларуская айці-індустрія в настоящее время несопоставима по масштабам с індустріями крупнейших стран. То есть понятно, что если в Беларуси 9 миллионов человек, а в Индии там 1,5 миллиарда, а в Штатах там сотни тысяч программистов, то понятно, что мы по объемам за ними пока не угонимся. Тут я согласен. Вот с чем я не согласен. Ну, во-первых, вышла после статьи Гурского статья от парка высоких технологий, где большинство цифр Гурского опровергались. Там и по Чехии, и по Украине, и по России, по другим странам. Это раз. Второе, у нас нету внутреннего рынка. У нас все на экспорт. А скажем, в России большой внутренний рынок. И в скандинавских странах тоже. То есть уже, в общем, не очень сопоставимо. Мы только недавно, в общем, ну сколько парку? 11 лет. Это еще немного. В Индии там этим льготам лет, наверное, 30 или больше. Там более давняя традиция. И по показателям скорости развития мы значительно опережаем большинство стран. Там, может, только Эстонии там, или кому-то там уступаем в доходах от IT на душу населения. Ну и там, по-моему, на 5-м месте даже. Мы опережаем Штаты и даже Израиль по IT на душу населения. Надо понимать, что наше законодательство пока устроено так, что оно настроено только под аутсорсинг. А под продуктовое программирование оно вообще не заточено. и большинство продуктовых компаний льготами никакими не пользуются. Более того, оно и не может работать нормально, потому что законы этому противоречат. У нас законы 20 века бумажные, мокрая печать до сих пор. Но если даже ее в этом году отменят, как обещали, то это не облегчит экспорт, потому что нужно еще отказаться от бумажных договоров на мелкие суммы, вот, потому что иначе невозможно нормально продавать приложение. То есть у нас сейчас не готово законодательство. Я уже не говорю о сером секторе, о посадках, о том, что в Вильнюсе многие, значит, начали работать, фирмы переехали. Ну и должно пройти какое-то время, прежде чем продуктовое программирование появится. То есть хотеть не вредно. Я пафос статьи Гурского разделяю. Конечно, хочется всегда большего. Ну и, наконец, надо последнее учесть, что на фоне стагнации нашей экономики двузначные цифры роста в IT – это шикарно, это позволяет нам считать перспективой. Вот, и мы не догоним, конечно, Израиль, поэтому я говорил про третье место. Я думаю, что мы его там в течение 10-15 лет получим, если все будет хорошо. Александр, недавно были опубликованы выники доследования белорусской IT-галины. Это доследование было зроблено Белорусским институтом стратегичных доследований при вашем уделе у Темлику. В чем полягают выники вашего доследования? У какой ступени они отповедают высновам господара Гурского? У какой ступени отповедают высновам ПВТ, пярэчанням ПВТ, ну і вось пярэчанням Юрыя, якія мы зараз паслухалі. Такі краіна сярэднячок? Ці не сярэднячок? Ці ў нечым сярэднячок, а ў нечым, можа, і лідар? На самом деле мы в исследовании не пытались там посмотреть в первую очередь, кто середнячок, а кто нет. Но и если такую базовую статистику смотреть, то я, в общем-то, и с Юрием, и с господином Гурским согласен. Мы во многом уступаем и той же Эстонии, и странам соседям по уровню IT-экспорта на душу населения, но очень важно здесь не то, какое мы место занимаем, и то не то, как мы, сколько мы продаем, а то, какими темпами это все развивалось. Об этом уже говорил Юрий. Более того, это развивалось не... Ну, все прекрасно понимают, что развивалось это в условиях очень негибкого и неблагоприятного законодательства и в условиях очень плохих экономических условий. И в этом отношении то, что мог сумел сделать белорусский IT-сектор, как он смог рвануть, какие темпы роста показать, мы никогда не падали, что очень важно. У нас темпы роста IT-сектора никогда не падали, там даже если сравнивать со странами-соседями, у которых были проблемы во время мирового экономического кризиса. По поводу того, что нужно сделать IT-сектору, да, действительно, у нас там в исследовании было очень много рекомендаций относительно того, что нужно делать с законодательством. И те же самые проблемы с договорами в приложениях, у нас это описано. Но это проблемы, да, но у них есть очень простые, на самом деле, и решения, которые можно внедрить при большом желании, я не знаю, в течение нескольких месяцев. По поводу ПВТ мы на самом деле смотрели, какие эффекты ПВТ имел вообще на рост IT-сектора, и то, что мы смогли смоделировать, наш вывод был в том, что если бы ПВТ в Беларуси не было, как института, как набора правил, IT-экспорт у нас из Беларуси на душу населения был бы в 3 раза ниже, чем он есть сейчас. Сейчас это где-то в районе $70 на душу населения. Кирилл, ну вот уже про это сказал и Юрий, что ПВТ довольно грунтовно отказала на вот этот пост Гурского, хотя, насколько я разумею, самый пост Гурского был в певном сенсе реакцией на справоздачи того же ПВТ на протягу многих годов, что вот мы какие классные в огуле в свете, и, так бы мовить, кажучи словами Юрия Зисера, напереди только Израиль и Излученные Штаты, вот, а так-то мы вот у майцы лідара, што называецца. Ну, а спадар Гурскі, так бы мовіць, крышачку паліў на гэта там ці халоднай вады, ці можа нават кіслаты. Ну, вот Александр сказаў, што ды і адзін мае рацыю, другі мае рацыю. То памятаеце этот стары габрэйскі анекдоты? Ты маеш рацыю, ты маеш рацыю. Так яны ж не могуць быць разам, мець рацыю, паколькі яны супрацьлеглыя рэчы гаворыць. І ты маеш рацыю. Так вот, вы выступаеце ў этой сітуацыі як той рабін ці не? Ці хтось все-таки один має рацію? Кто ближе к истине? На этот вопрос мне хочется ответить другим сакраментальным вопросом, а что есть истина? На самом деле и точка зрения ПВТ, и точка зрения Дмитрия Гурского – это и то, и другое правда. Поскольку истины мы с вами не знаем, и самое главное, сейчас вопрос носит некий вероятностный характер. А что было бы, если бы ПВТ не было, или что будет, если условия работы в ПВТ изменятся? Так вот, я считаю, что правда как в словах одной стороны, так и в словах другой стороны. Хотя я не ставил бы этих людей по разные стороны баррикад, назвал бы их разными сторонами. Действительно, очень хороший еврейский анекдот, но я очень люблю еврейский юмор, и у меня есть другой любимый анекдот про козу. Так вот, у нас в Беларуси ситуация вывернута наизнанку. У нас коза изначально куплена в виде непростых законов. Как сказал Юрий Анатольевич, действительно, законов 20 века, которые очень плохо работают в веке 21 и в нынешнем технологическом укладе, к которому мы стремимся. Попытка продать козу, то есть избавиться от этих тяжелых вещей, в том числе и от менталитета, когда каждый белорус считает, что лучше не высовываться, лучше не жить лучше, чем сосед, а если сосед вдруг живет лучше, чем я, то, боже, выбей мне один глаз, а пускай соседу достанется вдвое. Так вот, ПВТ... Это как раз та попытка привести условия работы в Беларуси хотя бы к равным условиям работы в других юрисдикциях, в других странах, которые бегут с определенной скоростью в плане развития у себя индустрии высоких технологий. Окей, очень хорошо. Если они бегут, значит бежать нужно и нам. Как только мы перейдем на шаг, априори мы начнем отставать. Эффект низкой базы, конечно, в нашем развитии есть. И в развитии ПВТ-резидентов каждой компании в отдельности и всего вот этого феномена или эффекта ПВТ в целом. Однако, не совсем публичная информация, но на самом последнем отчетном, скажем так, собрании по результатам года на слайдах не для широкой публикации была информация, что далеко не все резиденты ПВТ растут. Есть и лидеры роста, но при этом есть компании, которые полностью, в полном соответствии с законами рынка, они где-то проигрывают. В прибыли, в выручке, при изменении экономической конъюнктуры у них, соответственно, ухудшаются кое-какие показатели. При этом, если мы видим, что суммарно резиденты ПВТ показывают хороший, качественный рост, то можно сколько угодно заниматься математическими выкладками, которые все так или иначе будут правдивы, если правдивы исходные цифры. Но от истины мы все равно будем оставаться достаточно далеко. А правда, на мой взгляд, в данном случае проста. Резиденты ПВТ растут в своей массе, причем они растут не за счет каких-то специфических все-таки условий или какой-то конъюнктуры рынка, они растут просто потому, что это развивающаяся экономическая область. И если растут все наши соседи, пускай с более высокой базы, то не показывать адекватного или большего роста нам при имеющихся условиях было бы странно. Что будет, если поменяются условия? Ну, это из области сослагательного наклонения, об этом можно философствовать, но мы не узнаем, пока не увидим самих этих изменений. Ну, мы все ж таки крышечку пофилософствуем разом с вами. Я хочу нагадать, что куда больше, видать, серьезной сенсацией, такой практичной кадровой сенсацией, стала отставка керовника парку высоких технологий Валера Цепкала. Александр, вот вы казали, что в вашем доследовании вы при допомозе некого метода адмыслового вызначили, что без ПВТ объемы вытворчести IT в Беларуси были бы 3 раза меньше, чем то, что есть зараз при наявности ПВТ. Ну, а вот вы чули меркование Кирилла, який, як бы мовить, сам стоит за этим айтишным станком, что называется, вытворяя продукцию. Так что есть, видать, и иншие думки. Але ці можно, до речи, оценить, у якой ступени вось этому росту сприял сам спадар Цепкала, безменный керовник парку с самого початку, с 2005 года? На самом деле я не знаю, и никто этого не знает, потому что для этого нам нужно поднимать, я не знаю, какие-то протоколы заседаний и переговоров и смотреть, насколько те условия, которые появились в ПВТ, они были, появились конкретно благодаря господину Цепкалу. Поэтому тут очень трудно ответить на этот вопрос. Но С учетом того, как ПВТ работал, и с учетом того, как эффективно туда добавлялись резиденты, и то, насколько хорошая среда для них была, то я думаю, что в качестве топ-менеджера и, я не знаю, что ли, рулевого ПВТ господин Цыпкалов в достаточно большой степени сыграл позитивную роль в плане роста ПВТ как такового. Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – белорусская IT-галіна, лидер або середнячок. Кирилл, а як бы вы оценили ролю керовника парку, ролю шпадара Цыпкала? Ці все ж таки роля выключная, особливо вот коли мы пригадаем колишні недавние вельми битвы, спречки, у тым ліку и с Минфином, здаецца, с Министерством податков и сборов, якія вот вяліся на кол захавання льготов, якими карыстаецца парк. И ці зможа пераемник Цыпкалы гэтак же абараняць парк, как оборонял ягоный попередник. Было бы очень интересно ответить на вопрос этот, если бы мы уже знали, кто будет преемником. Мы этого на данный момент не знаем. Одно ясно, одно очевидно. Отставка Валерия Вильямовича – это некое свидетельство того, что взгляды на дальнейшее развитие ПВТ разделились, и, видимо, Валерий Вильямович оказался не на той стороне, и развитие ПВТ пойдет немножечко в каком-то другом ключе. Это очевидно. Если бы это было не так, то Цыпкало продолжал бы руководить парком высоких технологий. Роль Валерия Вильямовича, безусловно, исключительная, хотя бы просто потому, что вся концепция ПВТ – это его детище. И основные положения, которые были заложены и реализованы в декрете 11 лет назад, они не изменились и, в общем-то, очевидно сыграли свою положительную роль. Исследование Александра это вполне убедительно показывает. С другой стороны, в чем роль директора парка высоких технологий как таковая сейчас? Ну, во-первых, это коммуникация, это представительская функция, и это коммуникация эффективная между, с одной стороны, властью и государством, с другой стороны, IT-бизнес-сообществом, и давайте возьмем еще третью сторону, это внешний рынок, внешнее окружение, потенциальные партнеры. И страны-партнеры, и партнеры в бизнес-среде. Здесь Цыпкало, на мой взгляд, очень хорошо, блестяще справлялся со своей ролью. Если сейчас на его место придет функционер, задача которого будет просто руководить и минимально обеспечивать то же самое представительство, это одно дело. Если сейчас концепция ПВТ будет каким-то образом меняться, то, естественно, проводником этой концепции как раз и будет новый руководитель. Со стороны, а я здесь все-таки смотрю со стороны как представитель резидента, а не как сотрудник парка высоких технологий, можно было бы сделать больше, пускай в разрезе повседневной работы. Центр образовательных технологий ПВТ мог бы сделать больше. Бизнес-инкубатор наверняка тоже может и сделает больше рано или поздно. Но поскольку мы не на месте руководителя, тут легко судить со стороны и очень трудно, оказавшись на его месте, что-то сделать на самом деле большее. Мы, бизнес-сообщество, очень надеемся, что, во-первых, темпы развития среды как таковой, а ПВТ это в первую очередь среда, экосистема, они не остановятся, то будет пролоббировано необходимое, о котором говорил Юрий Зиссер, необходимые изменения в законодательстве. Может быть, мы, наконец, в развитии экосистемы перейдем на следующий шаг, потому что много говорится о законах, много говорится об образовании и о квалификации людей, которые работают в резидентах парка высоких технологий. Довольно мало говорится сейчас о финансах. Если мы сравниваем себя время от времени с Израилем, то нужно понимать, что объем венчурных сделок в Израиле просто огромный по нашим меркам. Более того, в развитых юрисдикциях, в первую очередь в том же Израиле, есть такой вид финансирования, как private equity funds, фонды прямых инвестиций. Здесь, в Республике Беларусь, у нас их фактически нету, кроме одного единственного. При этом уровень развития IT-компаний и резидентов ПВТ в первую очередь уже подразумевает, что местный, а может быть и международный капитал охотно входил бы в equity, в собственный капитал этих компаний и помогал бы им развиваться, получая от этого адекватную финансовую отдачу. Вот этот аспект про финансы, о котором мы часто забываем, будет иметь, на мой взгляд, ближайшие 5-7 лет определяющую и очень важную роль. Поэтому если директором ПВТ станет человек, который достаточно связан с финансовым миром в том числе и представляет себе, какие проблемы и задачи стоят перед финансистами и инвесторами, это будет только плюс. Плюс это будет очень весомый. Юрий, и ваша оценка унёску Валера Цыпкала и вот теперешняя, как бы, оценка теперешнего раздорожжа. Может быть, оно отрымалось так? Ну так, в свой час фактично компании этот парк створался с нуля в значной ступени, дякуючи выселкам из-под ара Цыпкала. А зараз, может, уже как налаженная машина, как налаженный завод, все там, все, так сказать, гайки, шестеренки крутятся, и, в принципе, не важно, навод, кто там встанет на чале. Ти важно. Роль Валерия Цыпкала очень проста. Он этот парк придумал и создал. Без него бы, может, и парка вообще, скорее всего, и не было бы до сих пор. И IT-компании бы работали по-серому, с прибалтийскими карточками, и люди бы пачками продолжали уезжать в Штаты на ПМЖ, программисты, если бы не парк высоких технологий и не лично Валерия Цыпкала. Это раз. По кандидатурам на пост, ну вот я в соцсетях за последние 2 дня уже несколько раз встречал мнение, что это будет Всеволод Янчевский. И логика в этом есть, потому что он председатель наблюдательного совета парка высоких технологий. А делать там очень есть что. То есть можно, конечно, ничего не делать, и тогда парк будет продолжить рост там на свои десятки процентов. Но можно все-таки приспособить законодательство к продуктовому программированию и к венчурным инвестициям. И тогда будет качественный рост, гораздо более быстрый. Но в парке еще очень есть что делать. А вот, да, речи, на конт росту. Вот этот рост, он так лечится, как бы, ну, это лезни з'явы природы. Але в Украине кризис. Украине расте беспрацоўе. Гэта ахоплівае амаль усе іншыя галіны эканомікі нацыянальнай. А вот IT некая такая выделенная зона. Ну, вот вы сказали, что в основном белорусская IT працуе на экспорт, але и значная частка белорусской экономики працуе, сдается 60% ці колькі. Там кризис, тут нема. А может и сюды прийде завтра кризис? Ці з того стає причиной, что першую особу на ПВТ поменяли, ці з неких інших причинов? Ну, кризис есть кризис. Ці вот такое, як бы, выделенная роля гэтай галіны, яна будзе працягвацца? Юрий. Кризис уже был в 2008 году, и тогда, конечно, у компаний членов ПВТ были проблемы, но ни одного человека они, по-моему, и не сократили. Они постарались всех удержать, уволили тех, кто работает по договорам подряда, то есть кого там на полставки привлекали, а ядро все-таки сохранили на фоне падения мировой конъюнктуры. Ну, а потом конъюнктура восстановилась, и вот после кризиса и все стало хорошо. Значит, спрос на программирование будет только расти в мире. В ближайшие десятилетия пределов роста, ну, просто не видно. Вот отечественный кризис, ну, непонятно, как он может воспрепятствовать работе парка высоких технологий. Наоборот, это вектор роста. Вот, и я читал, что, значит, Ирина Точицкая, значит, в своем исследовании говорила, что нету эффекта перетекания этих денег в другие отрасли. А все-таки он есть, потому что программисты строят дома, недвижимость. Сфера услуг тоже растет. Там и парикмахерские, и салоны, и что угодно. И частное образование, детские сады платные и так далее. Вот, то есть эффект уже появился. Юрий, вот, ну вы же по вашему и советскому досвиду, и постсоветскому досвиду ведаете, что развалить можно все, что заугодно. И что черные лебеди, поводле Талеба, прилетают самые нечеканные моменты. А тут не прилететь? Теоретически все может быть, но пока не видно, почему это может случиться. В всяком случае, этот черный лебедь прилетит в IT-сферу с гораздо меньшей вероятностью, чем он прилетит в белорусское машиностроение. Александр, а вот ваши доследования, яны не показывают, принамсі, магчимый, гипотетичный накерунок прилету этого черного лебедя? Уж больно вот из расповеду Юрия из, скажем, тех же справоздач ОПВТ, уж надто добрая ситуация. Вот не настолько, ці не настолько яна выглядая доброй, каб раптом стать кепской? Хотел немножко поправить Юрия, потому что это наше исследование про эффекты перетекания. Откуда может прилететь черный лебедь? На самом деле у нас в исследовании очень важной частью для того, чтобы пользоваться теоретическим насыщением, мы делали опросы топ-менеджеров IT-компаний, которые и работают в ПВТ, и которые не работают в ПВТ. То, о чем говорили практически все опрошенные, они говорили о том, что аутсорсинговое программирование, оно сейчас упирается в потолок. Это очень сильно видно. И, несомненно, отрасль программирования, она будет расти, и в ближайшие 10 лет, я абсолютно с Юрием согласен, это факт, это с этим спорить очень трудно, но айтишники белорусские, они говорят о том, что им вполне возможно придется либо переходить к роли интеграторов крупных каких-то унифицированных продуктов, либо им придется искать какие-то ниши, продуктовые ниши. И лебедь может прилететь в тот момент, когда будет пропущен тот момент, когда белорусские айтишники не смогут найти вот эти вот самые ниши и будут продолжать просто пилить программы на аутсорсе так, как они это делали раньше. То есть кризис он настанет в том случае, если просто окно возможностей, которое у нас сейчас есть для небольшой такой какой-то переориентации, для расширения и для ориентации на продуктовую схему, если оно будет пропущено, тогда, возможно, будут какие-то кризисные явления. Но пока что запас времени есть. А запас прочности у белорусского IT большой. И, к слову, опять же говоря о кризисе, в поддержку слов Юрия, если смотреть на статистику, Беларусь, как я уже говорил, это единственная страна, где в период кризиса 2008 года IT-сектор не демонстрировал отрицательных темпов просто по объему экспорта. Кирилл, но может, мое питание, вот какое я уже задавал коллегам, оно такое профанное, абстрактное, ти может, заходит с такой, ведаете, белорусской мудрости, что нельга жить так добра. І калі надта доўга жывеш добра, то потым штосьці здараецца. Але той же, скажем, крызіс 14-15 году, ну от калі вы памятаеце, пасля 11 году беларуская эканоміка даволі хутка падымалася. І потом знову удар, знову і подрубила, а вот IT-сектор як бы утрымаўся надолго. Юрий, на вопрос, надолго ли, хочется ответить навсегда, потому что действительно вслед за коллегами я не могу даже предположить, что за тип кризиса здесь может быть. Как мы уже говорили, наши IT-компании в абсолютном большинстве своем работают на экспорт. И если кризис, мировой кризис 8-9 годов позволил нам сохранить не просто текущую выручку, но и обеспечить ее рост, крупнейшие компании типа EPAM Systems, они уже в 2010 году компенсировали тот недобор, который они могли именно по темпам роста, подчеркиваю, не по выручке, а по темпам роста, они уже компенсировали в 2010 году. Что касается кризиса 14-15 годов, это все-таки локальный, региональный кризис. Мы идем здесь прицепом за Россией, мы идем прицепом за нефтяными проблемами. Проецировать эти проблемы на белорусский IT-сектор смысла никакого нет, потому что это будет искусственное привязывание этих проблем к айтишникам. С другой стороны, потолок, он в принципе действительно существует всегда. Но этот потолок не внешний, а внутренний. Это потолок, в первую очередь, менеджерских и предпринимательских умений для белорусских IT-компаний. Если с разработчиками у нас все более-менее неплохо, и разработчики достаточно быстро могут переориентироваться на новую технологию, на новый бизнес-домен, то с менеджментом и с предпринимательской жилкой, ну, у белорусов, и айтишники здесь не исключение, традиционно не очень хорошо. Может быть, это опять же тот момент, в котором нам стоит поучиться у израильтян, наверняка. Может быть, молодое поколение, которое сейчас все активнее приходит не только в сферу стартапов и венчурных инвестиций, а и в сферу полноценного, реального, неторопливого, но прибыльного IT-бизнеса, может быть, у молодежи, которым сейчас 24, 25, 27 лет, менталитет немножечко исправится, Им легче учиться действительно у западных коллег, и они не имеют того неприятного местами багажа социокультурного или интеллектуального, который у более старшего поколения присутствует. Я думаю, что это неизбежно. Слухали перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Александр Аўтушка-Сікорскі, саўладальнік кампаніі «Ахедворкс» Кірыла Голуб і заснавальнік парталу «Тутбай» Юрый Зісер. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.